Глава 12, часть 4. Рыцарь смотрел в небо, восхищаясь мрачно-кровавыми красками, словно предупреждающими «Будь начеку!». Багрово-красные облака сжимали в объятиях исчезающее за горами светило, переходя ближе к черным вершинам фиолетовые. Нет ничего красивее закатов и восходов, но если последние дарили надежду на новый день, то первые... Постепенно замолкали звуки, смертные засыпали, обращаясь в вечерних молитвах к Богу с просьбой дать возможность пережить эту ночь, интуитивно чувствуя, что вместе с темнотой приходит смерть. И без того влажный воздух превращался в густые сливки, каплями жидкого жира, ложащиеся на одежду и волосы. Живая солнечная кровь стекала с небес, струясь потоком лучей по острым каменным скалам, перерождаясь в мертвую. Почти такую, что наполняла вены вампиров, где-то там, высоко в горах, выстроивших резиденцию главного кровососа. Чувство опасности было настолько осязаемым, тяжелым, что давило на плечи, превращая его, гордящегося силой и ловкостью бессмертного, в хрупкий сосуд из продубленной кожи. В чашу, наполненную подвяленным временем мясом, костями, ставшими за 150 лет каменными и посиневшей жидкостью, одолженной у живых. И был тот, кто способен уничтожить, разбить, как высушенную в огне глину, любого созданного дьяволом по образу и подобию. Убийца убийц, каратель карающих, зло над злодеями. Бывший крестоносец окинул взглядом спутников, с тоской бросив взор на повозку с повелительницей Бискай, заставившей с новой силой чувствовать его холодное сердце. Что станет со всеми ними, угоди кортеж в расставленную Лорианом ловушку? На что надеяться? Где искать спасение? Старайтесь не шуметь, прислушивайтесь к каждому звуку. Доберемся до Бильбао, будем жить. Хлоя, лентяйка! Попробуй уснуть, я лично перегрызу твое горло. Властно распоряжалась подданными баронесса Гламорган. Барни, что ты прилип к двери? Охраняй не прелести блондинки, а вверенный периметр. Проглядишь приближение врага, белым мясом твоей невесты станут лакомиться другие мужчины. Она достала меч из ножен и переложила в левую руку. Правой сжала уздечку, прежде чем коротко рыкнуть в сторону леса. «Пережить эту ночь – главная задача для каждого из нас!» Сэр Дерек усмехался. Вот и ответ на его вопрос. Единственная, кто могла хоть как-то противостоять повелителю, всего год с лишним назад возродилась после его укуса. Он с гордостью смотрел на ученицу. Знает ли Лориан об ее способностях? Если да... Дерек тяжело вздохнул, обведя взглядом скрывающиеся в сумерках скалы. То непременно устроит охоту. И все-таки нападение оказалось неожиданным. Вампиры пришли с подветренной стороны. Первыми погибли двигающиеся впереди небольшого отряда испанцы, сопровождавшие правительницу. Стражники даже не успели понять, кто стал их убийцей. «Это отец! И с ним та рыжая шлюха!» Джейн стремительной рысью выскочила из темноты, принимая на щит пущенное в кузнеца копье. Железный наконечник пробил металлический круг поверх деревянной основы, остановившись на расстоянии волосок от ее левого глаза. Геон не успел поблагодарить спасительницу. Она отскочила в сторону, выпустив в темноту стрелу из арбалета. Громкий вскрик стал нежелательной похвалой свирепому Деара, воспитавшему дочь как мальчика. «Еще 5 монстров!» — прокричала спрыгнувшая с лошади Изабель, получавшая донесение от волков. «Геон, Барни, Нед, держитесь возле повозок! Ночью от вас мало толка, постарайтесь сохранить свои жизни!» Через мгновение вампирша уже дралась на мечах с крупным рыцарем, пытаясь, как учил Дерек, оставить врага без доспехов. «На одного меньше!» констатировала Джейн вслед за жутким криком мужчины и глухим стуком о землю. Голова обездвиженного монстра рассталась с метко пронзенным телом. Противник что-то бормочущей ведьмы лишь на миг отвел взгляд и поплатился за это жизнью. Ремни нагрудника были срезаны. Выгнутая пластина бесполезным металлом повисла на поясе рыцаря. Благодаря древним заклятиям, самим собой возникавшим в голове, Изабель стала невероятно сильной. Она с легкостью раздвинула пальцами звенья кольчуги, защищавшей окаменелые ребра воина, сдавила в руке склизкое сердце и вырвала из грудины. Удар лезвия по шее поставил последнюю точку в бессмертии римского легионера, несколько веков верно служившего повелителю. «Уже на два!» Прошипела Белошвейка, борясь с инстинктивным желанием самосохранения вампира ради спасения обратиться в птицу. Дерек сражался молча, краем глаза успевая следить, что происходит вокруг. Он не видел Деара и Викторию, но, зная свою создательницу, догадывался, что те непременно выберут самое слабое место в обороне и нанесут удар именно туда. Рыцарь был уверен, что эти двое попытаются вырезать людей, а значит, находящаяся между жизнью и смертью Мария была в огромной опасности. Он был прав. Бросив копье в людей, граф не спешил выходить из тени, выполняя данное Лорианом поручение. Он наблюдал за вампиршей, чей запах, вернее, почти полное его отсутствие, вызывал раздражение и неконтролируемый страх. Смесь противоречивых, казалось бы, ароматов могла принадлежать кому угодно, но только не нечисти, питающейся человеческой кровью. А еще в иноземной гости бывшей супруги чувствовалась невероятная сила, осязаемая даже на взгляд, менявшая природу вещей, находящихся рядом. Он слышал ее бормотание на языке, не принадлежавшем выходцам с вечно туманного острова. Видел, с какой легкостью ей удалось разделаться с одним из самых искусных воинов повелителя. Произошедшее не имело отношения к удачливости или ловкости иностранки. Тут крылось нечто другое. Почему вокруг англичанки образовалось едва приметное серебрящееся облако? Отчего рядом гнулись деревья, как бы оттолкнутые невидимой рукой великана? Что могло отвернуть, не ломая стволы и привыкшие бороться за жизнь кустарники? Почему рядом с людьми свечение исчезало? Какие силы охраняли таинственную незнакомку? Деа раскривился, наконец-то поняв, кому принадлежали слабые нотки запаха, текущие по венам вампиршей жидкости – волку, зайцу и ворону. И подобное смешение ароматов казалось невероятным. А еще полное отсутствие человеческой крови. Чем питалась эта красавица? Сколько нужно потратить сил, чтобы поймать и высосать глоток крови из птицы? Для чего делать напрасные усилия? «Я займусь людьми». Выведшая графа из раздумий Виктория сделала шаг в сторону повозок. «Стой!» — схватил любовницу за руку Себастьян. «Помни, что нам приказал повелитель. Цель не они и не сопровождающие живых вампиры. Мы должны проследить за той, что выдает себя за баронессу». «Так это не Гламорган?» «Нет, самозванка. Я встречался во дворце Эдуарда с бароном и его семьей, выполняя поручение Педро. Белинда де Клер, несомненно, была прелестницей, вызывающей похотливые желания у толпящихся рядом лордов, но не настолько». «Ты считаешь ведьму красавицей?» В голосе рыжеволосой гурманки вместе с ревностью прозвучала угроза. «Ведьму?» Удивился проницательности создательницы испанец. «А что, если не заклинание, она бормочет под нос?» «Поверь, это никак не молитвы, попавшие под влияние монаха сумасшедшей. Она ни разу не перекрестилась. Я знаю, как колдует Лориан». Вампирша осеклась, заметив, как выгнул ноздри ревнивый граф. «Видела раньше». Поспешила она его успокоить. «Тем более не торопись. Нас не затем послали. Предоставь проливать кровь другим». «Не вижу, чтобы они добились успеха», — усмехнулась Виктория, заметив, как английский рыцарь, воткнув сломанное копье в грудь противника, срубает голову еще одному из посланных повелителем разведчиков. «Осталось двое на трое. Нам придется вступить в схватку». «Не нам, а мне». Себастьян вытащил меч из ножен, шагнув в сторону победителя. «Беги к повелителю. Доложи, что сейчас видела. Самозванка слишком опасна детям тьмы и сама никогда не прекратит с нами бороться». Виктория ухмыльнулась, прекрасно понимая, за что готов мстить англичанке Деара, но сама также имела причину желать той смерти. «Скоро сдохнешь!» – прокричала она, промелькнув мимо ведьмы, и рассмеялась, расслышав рык Дерека, почуявшего виновницу своего бессмертия. «Ничего личного!» – адресовала вампирша уже ему, не жалея гордости Себастьяна. «Просто двум фавориткам во дворце Лориана будет слишком тесно». «Тварь!» – отреагировала быстрее Изабеллы дочь графини. Она ускользнула от воина, занесшего меч над ее плечом, и кинулась вслед за любовницей отца, но очень скоро остановилась, пригвожденная отчаянным вскриком милого сердцу кузнеца. Хватило несколько мгновений, чтобы вернуться назад, однако было поздно. Все произошло слишком стремительно. Геон, выпустивший несколько так и не достигнувших цели стрел, загородил грудью рухнувшего на колени отца, приняв на себя удар разозленного вампира. И теперь уже Нед мычал, склонившись над сыном, понимая, что видит его в последний раз. Он смотрел в мутнеющие глаза ребенка, не имея возможности даже позвать на помощь. Поднятая вверх рука не смогла остановить острое лезвие меча. Рассеченная надвое ладонь не отсрочила смерти. Седая голова старшего Дотсона отделилась от тела, ворочая обрубком языка во рту, распахнутом в беззвучном призыве. Она, упав, покатилась по мокрой земле, успев заметить в последний миг жизни, как заливает лицо сына фонтан крови, хлынувший из его опустевшей шеи.